Глава 85. Джим шел первым, Тони за ним. Время от времени он останавливался, чтобы определить, далеко ли преследователи. Напарники старались выбирать твердые участки земли, чтобы сбить следопытов. Однако те на подобные фокусы не попадались и уверенно двигались по следу. «Они уже ближе», – то и дело сообщал Тони, и Джим ускорял шаг. Напарники уже почти бежали, но погоня не отставала. «Сейчас бы мину!» – злился Джим. «Они бы у меня попрыгали!» «Или хотя бы Рихмана с Шульцем!» – согласился Тони. Послышался вой турбин. Вертолет с пулеметчиком возвращался. «Сволочи! Это они его вызвали!» – сказал Джим. «Разумеется, они уже знают, что мы поблизости. Теперь будут его наводить». Вертолет шел с севера, прямо на беглецов. «В укрытие!» – крикнул Тони, и разведчики юркнули в куст с острыми зеленоватыми побегами. «Чуть ухо не проткнул!» – выругался Джим, забираясь под ветку. Вертолет прошел совсем рядом, едва не раскрыв порывами ветра местоположение беглецов. «Вперед!» – скомандовал Тони. Ему с его ростом лучше было видно, когда и что следовало делать. Напарники сделали стремительный бросок метров на 80 и, услышав приближение развернувшегося вертолета, снова спрятались в кусты. «За это убивать надо!» «Кого?» «В первую очередь Фаулза». На этот раз вертолет прошел на высоте метров 20. Джим сумел рассмотреть клепки на днище машины и почувствовать запах турбинных выхлопов. Однако стрелок машины снова остался без работы. И когда вертолет ушел вперед, разведчики помчались дальше. «Они уже совсем рядом», прохрипел Тони, когда напарники влезли под очередной куст. «Кто?» «Курсанты с капитаном». «А майор?» «Его я не видел». Теперь вертолет просто висел, понемногу смещаясь то влево, то вправо. Джим видел трехглазого стрелка. Тот растерянно вертел головой. Вероятно, ему сообщили по радио, что цели где-то рядом. «Ух ты, чуть задницу не проколол!» пожаловался Тони. «Как не кстати!» Вертолет снова ушел вперед, и Джим с Тони побежали дальше, преследуемые голосами следопытов, до которых было просто рукой подать. «Ну все, еще пару пробежек, и пулеметчик нас засечет. Либо эти придурки. Им только дай по-живому пострелять!» Задыхаясь, прохрипел Тони. «А если сдастся?» «А что нам остается?» «Правда, можно еще подкараулить и ножами». «Тогда точно никакого снисхождения не будет». «А что делать? Что теперь делать?» «Не знаю. Были бы у нас хоть лук со стрелами, а не эти». Джим потряс безобидным автоматом с холостыми патронами. «Стрелы, говоришь?» Тони взялся за один из зеленых побегов, которые так досаждали ему и напарнику. Несмотря на то, что побег был нежно-зеленого цвета, твердостью он мог бы поспорить с древесиной. В одно мгновение Тони вытащил нож и отхватил 15-сантиметровый кусок ветки. «Во, стрела!» – сказал он, пробуя пальцем острый кончик. «Держи куст!» – закричал Джим сквозь шум ветра. Травы и кустарник полегли до земли, обнажая все, что было под ними. Однако этот же ветер мешал смотреть и преследователям. Они находились в каких-то 20 шагах и прикрывали глаза от поднявшегося с земли песка и мусора. Пилот со стрелком тоже ничего не увидели, ведь куст, под которым прятались Джим и Тони, находился прямо под вертолетом. Рев турбин спугнул какое-то животное, и вертолет помчался за ложной целью. А Джим с Тони сумели проскочить на следующие 50 метров. «Ну все, либо мы их, либо они нас», – – сказал Тони. «Срезай стрелы». «Какие стрелы?» «Вот эти побеги, примерно такой же толщины и длины». «А потом запихивать их в ствол будешь?» Грустно усмехнулся Джим, полагая, что у напарника началась горячка. «Нет, только с казенной части». «А почему?» «Чтобы они по нарезке прошли и получили вращательный момент, как пули, понимаешь?» Джим срезал несколько побегов, с сомнением глядя на лихорадочные приготовления Тони. Тот быстро подровнял дротики. Затем, когда ветер от вертолетного винта снова начал рвать кусты, открыл затвор и вогнал стрелу в ствол с казенной части. Затем передернул затвор, досылая холостой патрон. Джим молчал, ожидая, что будет дальше. С одной стороны, затея Тони казалась сумасбродной. А с другой, до пулеметчика оставалось каких-то 15 метров. Для Тони это было, что стрелять в упор. «Заряжай свой автомат», – приказал он. Джим быстро справился с задачей, и когда Тони поднял автомат, отвел ветку, чтобы увидеть пулеметчика.